Василиски, повинуясь заложенному инстинкту, предпочитали охотиться в одиночку, отчего довольно быстро разбежались в разные стороны. Вот только из шести особей за первый месяц померло целых двое, так как саблезубы еще до моих изменений предпочитали атаковать из засады, а уж теперь. Короче, оставшимся Василискам я решил подкрутить слух и обоняние, чтобы у них было больше шансов заметить приближение опасности на ранних этапах жизни. А дальше, надеюсь, за дело возьмется накопленный опыт. Что же до парализующего взгляда, он показал себя отменно. Никто из тех, кто пересекся с Василисками взглядом, не выжил. Особенно сильно доставалось птицам и грызунам, так как их, во-первых, много, а во-вторых, они имеют привычку постоянно осматривать местность вокруг себя в поисках опасности. Из-за этого они оказались полностью не готовы к тому, что сам взгляд на опасность может привести к смерти. Василиск же, почувствовав срабатывание врожденной способности, брел в сторону жертвы и добивал несчастное животное. При этом наиболее обидно было тем же саблезубом, охотишься себе спокойно и вдруг, лишь одного взгляда в глаза своей добычи, тело парализует, и ты становишься беззащитен перед долбящим в череп клювом. В общем, эксперимент можно считать удачным. Оставив Василисков осваиваться на равнинах в наименее населенных орками местах, я решил узнать, как обстоят дела со стаями саблезубов, получивших третий аспект в пране. За прошедшие годы стихийные звери освоились с новыми силами и даже увеличили численность своего подвида. Правда, не у всех это получилось сделать. Саблезубы воды находились на грани вымирания. Покопавшись в воспоминаниях одного из двух выживших животных, я понял причину их провала. Дело оказалось в банальной неудаче. Орки выследили молодую стаю, а после отрыли на нее настоящую охоту, в то время как кошки еще не научились полноценно использовать полученные силы. Ну а когда они уже освоились и были в состоянии дать отпор, то стая была слишком мала, чтобы сделать это. Вот и получилось, что к настоящему моменту в живых осталось лишь двое самцов, бегущих от орков в поисках новой стаи. Более или менее нормально обстояли дела у земляных хищников, они довели засадную тактику практически до идеала, научившись частично закапываться под землю и медленно под ней передвигаться, а после резко выпрыгивать на ничего не подозревающую жертву. Ну а если незаметно подобраться не удалось, то в погоне за добычей можно легким движением лапы опустить почву под ногами своей жертвы, заставив ее упасть, а в идеале и сломать себе что-нибудь при падении. Каменные же саблезубы, которых орки уже успели окрестить скальными, изначально обитали в предгорье на землях племени высоких гор, но после моих манипуляций стали осваивать отвесные скалы. Они, подобно горным козлам, могли свободно ходить по отвесным каменным стенам, расширяя естественные трещины и уступы своей праной. Из-за этого поймать их было практически невозможно, и единственные животные, которые не страдали от кошачьего террора, это металлические ящерицы. Они уже добрались до южной территории орочьего племени и вовсю терроризировали железные залежи. Кто-то это делал укрепленным аспектом металла клювом и когтями, а кто-то, используя огонь, размягчал руду и с удовольствием ее пожирал. При этом единственную угрозу для моих созданий представляли орки, так как только они, используя железное и укрепленное праной оружие, могли пробить металлическую чешую. Зато если убивали, в их распоряжении оказывалась целая туша, которую можно было пустить на переплавку, ну или просто повесить обработанную шкуру дома. Саблезубы же с аспектом огня оказались одновременно самыми удачными и самыми скучными, ибо пламя хорошо заходит против добычи, других саблезубов и даже орков. Те хоть и бравые воины, но биться против полыхающего жаром зверя очень неудобно. Однако по этой же причине всегда есть много желающих добыть рыжую шкуру, из-за чего кошакам приходится по несколько раз в месяц сражаться за свою жизнь и постоянно находиться в движении, периодически нападая на мелкие поселения зеленокожих с переменным успехом. Но еще более агрессивными оказалась стая, которой я дал аспект смерти. Когда я только дал им новую силу, саблезубы, в среднем, были слабее других своих собратьев, получивших комплексное улучшение. Впрочем, период слабости продлился не так уж и долго после моего ухода. Стоило измененному смертью саблезубу убить свою добычу, как аспект приходил в движение и впитывал из тушки жизнь и душу, однако поглощая лишь второй аспект, в то время как первый почти без потер усваивался животным во время еды. Приводило же это к тому, что чем чаще саблезуб убивал и поедал живых существ, тем сильнее он становился. Правда, со временем эффект ослабевал, оставляя чувство нарастающей слабости, и это толкало их убивать чаще и больше ради ощущения нарастающей силы. В этом данный подвид сильно напоминал мне созданную когда-то нежить, с той лишь разницей, что саблезубы все еще оставались живыми и даже давали потомство. Так что обнаруженное свойство аспекта смерти можно смело приписывать к безопасной некромантии, так как его использование не может привести к зомби-апокалипсису. Да и теперь становится более понятно, почему травоядные помирали при попытке втиснуть в их прану данный аспект. Тело с душой просто не могли сочетать несочетаемое, не перейдя при этом в разряд трупа. Хотя, если бы я был более настойчивым, то могли бы появиться плотоядные бизоны, а нет, не могли, так как тогда надо было бы переделывать полностью пищеварительную систему, а это не входило в список моих запросов. На фоне всех вышеперечисленных, саблезубы с аспектом воздуха не представляли из себя ничего интересного, разве что научились делать воздушные росчерки подобно магам, но всего на расстоянии где-то 30 сантиметров от когтей. Ну и скрывать свой запах приспособились, молодцы. Просто, сурово и опасно. Переведя свой взор на травоядных носителей аспектов, я обнаружил примерно то же самое, что и с хищниками. Разве что земля ими использовалась для улучшения сцепления и противодействия потугам земляных саблезубов устроить подлянку под ногами. Водные же буйволы просто были и гуляли возле реки, а когда была какая-либо опасность, всем стадом перебирались на другой берег за считанные минуты, что очень бесило как хищников, так и орков. Из-за этого зеленокожие ходили на них, вооружившись метательными копьями, однако примерно в трети случаев животное замечало опасности, либо ныряло под воду, либо окутывало себе чем-то вроде статичной волны, что, к моему удивлению, сбивало направление полета снаряда и сильно уменьшало урон по шкуре. Впрочем, орки тоже не лыком шиты и часто швыряются увесистыми камнями, которые специально заранее притаскивают к берегу, и вот от них уже ничто не спасает. Не найдя больше ничего особо интересного в остальных животных, если не считать гуляющую среди орков байку о самоподжаривающихся телятах, я послал духам сообщение о том, что заказ можно считать выполненным, и буквально через пару минут пришло сообщение, что изменений действительно достаточно, хотя если я буду периодически делать что-нибудь новое, то они против не будут. Так что теперь можно вернуться к созерцанию своего родного леса и выдать драконам больше аспектов. Выбрав несколько молодых дракончиков из разных гнезд, я принялся вносить изменения. После некоторых раздумий, я решил сделать драконов всех стихий, ибо дракона смерти делать себе дороже, камень можно потом дать одному из потомков земляного дракона, а аспект металла, после соответствующих изменений организма, может привести к утяжелению тела и невозможности полета. Потом добавлю, если кто-то из них захочет получить себе шкуру, как у железной ящерицы. Огненный дракончик получился с красной, блестящей на солнце чешуей. Что вырастет из него в итоге и как он будет применять свои новые силы, зависит только от него. По крайней мере, в процессе изучения себя он не спалит, так как я вложил кучу сил в создание ему огнеупорной чешуи, чьи свойства с возрастом будут лишь усиливаться, да и вообще повысил устойчивость организма к высоким температурам. Главное только, чтобы лес во время обучения не спалил. Хотя, если так подумать, небольшой пожар мне не повредит, нужно проверить горючесть дерева, насыщенного аспектом воды, да и вообще разработать какую-нибудь систему пожаротушения. Водный же дракон получился цвета морской волны, он же лазурный, ну или светло-синий, тут уж с какой стороны посмотреть, ведь чешуя переливается из одного цвета в другой. Видя это безобразие и еще не отойдя от прошлого улучшения, я решил дать дракоше возможность плавать, и застрял месяца на три, так как задачка оказалась с подвохом. Если вспомнить любых птиц, способных плавать по воде, то легко можно заметить одну общую черту – перья. Они имеют не только утепляющие свойства, но и являются полыми внутри, что обеспечивает птице устойчивую плавучесть. Драконы же перьями не обладали, в отличие от их далекого предка, а значит, мне нужно было превращать гадкого утенка в гордого лебедя, либо лепить из него что-то новое. Последним я и решил заняться, углубившись в изучение морских обитателей и недра своей памяти. И, наконец, после пары десятков измененных морских тварей, решение было найдено. Постепенно облик водного дракона менялся. Его фигура становилась более гладкой, обтекаемой. Гребешки на спине увеличились в длине, научились складываться и заимели тонкую пленку между друг другом. Подобным механизмом обзавелся и хвост. Теперь по его бокам были подобные гребешки, а на конце, если напрячь определенные мышцы, раскрывался горизонтальный плавник. При этом сам хвост прибавил в мышечной массе и подвижности, в то время как туловище и грудная клетка в частности, наоборот, уменьшились. Это понизило выносливость во время полета, однако позволило мне адаптировать тело для плавания, а также дать возможность складывать крылья вплотную к груди. Да и сами они также слегка изменились, дабы соответствовать новому образу жизни. Сделав эти и еще кучу более мелких изменений, как, например, создание инстинктов для плавания, я принялся за последнего дракона, земляного. С ним, после водного дракона, за которым мне предстоит еще пристально наблюдать для исправления возможных ошибок, я решил долго не возиться. Так что он, помимо матовой красно-коричневой чешуи, получил от меня лишь серьезную прибавку к мышечной мощи, чуть больший размер и более крепкую чешую с костями. Летные характеристики, если и пострадали, то не сильно. Подумав еще немного, дополнительно повысил выработку праны и содержание аспекта земли в ней. И, закончив с последним драконом, ко мне в голову пришла интересная мысль. А что будет, если живое существо получит в прану аспект природы? Проверить это можно лишь одним способом. Создать это существо, тем более и подходящий кандидат есть. Лесной саблезуб. Быстро найдя у себя на территории родственника равнинных хищников, что уже лет 50 как осваивают лесные угодья, я, уже много раз отработанными махинациями, внедрил в саблезуба аспект природы, попутно подняв ему выработку праны и прочие характеристики. И он обзавелся темно-зеленой шерстью. Удобно, особенно если живешь и охотишься в лесу, где зелень вообще везде. Теперь же осталось подождать лет 10, пока саблезуб не освоится с новыми силами и, если не будет серьезных последствий, создать пятый вид драконов. Ну а пока можно и к людям заглянуть, они как раз основали поселение неподалеку. Глава 7. У Синего моря. Люди все-таки обосновали поселение на берегу у моего леса, что произошло лет 10 назад, если судить по воспоминаниям прибывших, которых, за прошедшие годы, накопилось примерно 1000. Впрочем, больше пока и не требовалось. Потратив около месяца на распутывание клубка всех событий, произошедших у людей после первого контакта с дриарами, я мог лишь удивляться внутренним распрям, что возникли после доклада вернувшегося корабля. Практически все время, пока мы с духами и с Хкином вели переговоры, в Верховном Совете шли ожесточенные споры, что делать с новой расой. Кто-то, поначалу, предлагал сжечь вообще весь лес, однако подобные инициативы быстро оказались подавлены превосходным качеством древесины и разговоры стали идти про то, как бы лучше обустроить лесозаготовку и что противопоставить драконам. Однако были и сторонники мирного договора, взывавшие к благоразумию и нежеланием вступать в ненужные конфликты. Этими людьми, что неожиданно, были в основном бывшие военные. Таким образом, люди стали все реже посылать разведывательные корабли на юг, а когда отправляли, готовились со всей серьезностью и осторожностью. Все же контакт с дриарами был всего один, да и тот в слегка напряженной обстановке. Но, примерно 12 лет назад, один из отрядов все-таки пересекся с драконом и хранителем. Линаил, уже в довольно престарелый дриар, после получения от меня рекомендаций периодически устраивал вылеты с целью пересечься с людьми и обсудить возможное сотрудничество. Однако, по стечению обстоятельств, он ни разу не пересекся ни с одной из экспедиций, саму же встречу люди запомнили надолго. В экспедиции набирали по-настоящему выдающихся личностей, и магов, и воинов. Часто даже ветеранов битвы у Зеленой гряды, как ее прозвали в народе, хотя сама полоска леса уже давно была вырублена и пущена в дело. Были у этого события, разумеется, и более величественные и эпичные названия, однако прилипло лишь это. Так вот, на вылазки отправлялись отнюдь не слабые разумные, что могут дать прикурить пачки орков, а в особо редких случаях и вождю пришлось бы туго. Однако маг природы 6-го ранга в лесу, что переполнен этой энергией под завязку, это не та сила, с которой можно совладать. Тем более если в качестве вторичных аспектов у него разум и жизнь. Мощный, однако, дед. Сам контакт на сей раз прошел без сучка, без задоринки. Какие могут быть проблемы, когда человеческий маг-природник, что почувствовал мощь вышедшего на опушку леса дриара, одним своим видом убил все желания нападать? Ну и возникновение опушки тоже сыграло свое дело. Не каждый день деревья начинают двигаться, словно живые, и расступаются перед садящимся драконом. Да и, собственно, дракон перед носом не каждый день садится, но это вообще мелочи, когда тело с трудом шевелится под воздействием аспекта разума. В общем, переговоры просто не могли не пройти нормально. Что же до их итогов, то тут все было еще более радужно для экспедиции. Их накормили свежими фруктами, напоили чистой водой, взятой из корневой системы, и даже отпустили всех в целости, сохранности и подправленным здоровьем. Ну и примерной датой новой встречи с более уполномоченными лицами, что состоялось всего через 2 месяца. Сильно разбираться в нюансах людодриарской дипломатии я не стал, лишь отметил, что через год, под конец переговоров, хранитель стал подкармливать делегации орехами со скорлупой, раскрыть которую был способен не каждый воин, и предлагал это угощение всем желающим. И ведь не откажешь бодренькому старичку, который может одним взмахом руки прибить вообще всех. Сам же Линаил с удовольствием раскрывал скорлупу 2 пальцами, подавая слабый импульс аспекта природы, и втихаря смеялся над потугами послов не упасть в грязь лицом. Но, в конечном счете, обе стороны пришли к некоторым соглашениям, и издевательство прекратилось. Учитывая болезненный опыт людей по контакту с зеленокожими расами, хранитель настоял на том, чтобы люди пока не углублялись далеко в лес, и даже оставил им право обосновать одно небольшое поселение на берегу. При этом отправляться туда должны только наиболее терпимые к чужакам и спокойные индивиды, которые будут заниматься вырубкой леса и выращиванием полезных трав, попутно контактируя с дриарами. И если поначалу я не совсем понял его замысел, то, после прочтения памяти, все встало на свои места. Хранитель решил создать что-то вроде буферной зоны, куда можно отправлять молодых дриар на практику по выращиванию растений и наработке навыков по работе с источником, в том числе и со вторичными аспектами. При этом что люди, что дриары будут постепенно привыкать друг к другу, и если данная система покажет себя с хорошей стороны, то ее можно распространить и дальше. Деревья, конечно, жалко, однако, коль дриары заращивают все повреждения, сей небольшой вандализм тем более не стоит моего внимания, пусть себе взаимодействуют и учатся сосуществовать. Благо, поставленные цели постепенно достигаются. На верхах призывы что-то отобрать, если и звучат, то только в личных беседах как повод вспомнить про былые военные амбиции. Гораздо больше разговоров про способы дальнейшего взаимодействия и вопросы о разделении южных территорий, так как необходимо согласовать хотя бы примерные границы, с чем дриары, почему-то, тянут. Хотя мне-то понятно почему, моим подопечным и до моря-то далеко от ближайших поселений, а уж до освоенных людьми земель еще дальше, хотя какие-то меры по заселению хранителем уже принимаются. Но не политикой одной едины, ведь одним из основных условий сосуществования 2 цивилизаций является настрой их жителей. Для дриар, за многие поколения забывших само слово «люди», знакомство с новой культурой проходило с энтузиазмом, ведь на кораблях привозились не только новые жители и инструменты, но и прочие товары. Диковинки постепенно распространялись среди высшего слоя общества, став этакими предметами статуса, ведь получить их можно было, побывав в людском поселении, куда кого попало не брали. Так зарождалась торговля, и дриарам тоже было что предложить. И если люди продавали ткани, изделия из камня, металла и обработанного дерева, то дриары предлагали взамен вкуснейшие фрукты, ягоды, орехи и, что было более выгодно, свои услуги. Дриары могли придавать растущим деревьям практически любую форму, что человеческим магам, из-за изобилия моей энергии, подобные фокусы были недоступны. Впрочем, маги-природники сильно из-за этого не расстраивались, ведь они активно обменивались с учениками опытом, и оказались способны носить растительную одежду. Это, кстати, создало целую волну магов, желающих попасть на годик-другой в закрытое поселение, ведь необычный и самовосстанавливающийся наряд сильно поднимал престиж заклинателя. И с каждым годом точек соприкосновения между 2 расами становилось все больше, а на улицах городов стали популярны разговоры о зеленых людях, повелевающих природой лучше любого мага. Впрочем, в поселении все было хорошо только из-за того, что власти ответственно подходили к подбору кандидатов на отправку. Если на верхах кто-то и точил зуб на дриар, то делал это тихо и об стол из импортной древесины, заедая злобу привезенными ягодами. Простые же люди, только оправившиеся от нашествия орков и целой эпохи культа войны, отнеслись к новости об очередных зеленокожих соседях очень настороженно. Тут даже официальное заявление церкви, мол, дриары это не орки и нападать ордой не будут, не сильно помогли. особенно когда распространились слухи о драконах. В итоге общество условно разделилось на три лагеря. Одни видели в чужаках угрозу и желали более агрессивной позиции совета, другие, кому были доступны блага сотрудничества даже в самом минимальном размере, были однозначно за. Оставшемуся пассивному большинству было абсолютно пофиг на то, что где-то там на юге кто-то живет, ибо и так своих дел хватало. Но наиболее громкой была именно первая группа, отчего общее настроение общества малыми шажками склонялось к ксенофобии. Впрочем, из-за отсутствия средств массовой информации данный процесс происходил слишком уж медленно, да и тему зеленых неорков вытеснила совсем другая. Из-за спорной ситуации на юге чиновники сильно урезали финансирование экспедиции в том направлении, а освободившиеся капиталы потекли туда, где не было проблем в виде летающих ящеров и их очаровательных наездниц, на запад. Ранее расселению туда препятствовало две причины: обосновавшиеся на пути следования гигантские осьминогоподобные монстры и горная гряда. С этими двумя проблемами люди справились. Выращенная мною древесина пошла на создание особо прочных кораблей, которые, вкупе с новыми конструктивными решениями, стали непотопляемы для морского чудища. Ну, если быть точнее, то, пока головоногая пыталась поломать корабль или утащить его на дно, команда наносила щупальцам существенный ущерб и, всего за десяток лет, отучила тварь нападать на суденышки. Благодаря этому, а также проложенной магами тропе сквозь горы, людям стали доступны земли по ту сторону гор, и вот их уже не надо было делить ни с какими новыми цивилизациями. Девственная природа, что не знала вмешательства разумной жизни на протяжении тысячелетий, если, конечно, где-то там в долине притаились орки. Пока же люди уделяли больше внимания именно этому направлению, ибо, в отличие от закрытого поселения где-то на юге, на запад мог отправиться любой желающий, новых рабочих там принимали с распростертыми руками и отправляли разрабатывать поля и копать шахты. Из ценных ресурсов, насколько я мог узнать, там нашли золото, железо и, вроде, медь. Про плодородные земли и богатые на дичь леса и упоминать не стоит. Все это было и в большом количестве. Надо будет туда дорасти по морскому дну, ну или через горы попробовать, хотя я и восточные горы-то сих пор штурмую. Да, надо бы уделить пару лет и либо пробуриться насквозь, либо перебросить через них, наконец, свои корни, а то они, видите ли, испытывают трудности с доставкой питательных веществ на высоту в пару километров. Хотя можно попытаться вернуться к проекту на дистанционной связи с ростками, может удастся как-то впихнуть туда аспект информации, благо для поверхностной работы с ним навыков мне должно хватить. Кстати, как там поживают остатки пустыни на юге? А вот все, нет больше пустыни, добрался до южной границы, полностью подмяв под себя бывшую великую пустыню, что заслуженно носило данное орками название. Не знаю, как давно мои корни ее поглотили, однако годы ожидания явного того стоили. Глава 8. Время перемен. Прошло более десятка лет с того дня, когда Неркурток, буквально промерзший до костей, стал вождем в результате неравного боя. Но одного племени ему было мало, тем более местные, как он уже смог выяснить, не отличались особой силой, а значит нет того орка, что мог бы бросить ему вызов. И это было печально. Впрочем, нехватка силы противников с лихвой компенсировалась их количеством. Ведь стоило только чужаку заставить новых соплеменников выучить свой язык, так как самому разбираться в чужой речи было абсолютно влом. Неркурток тут же объявил о подготовке к войне. Впрочем, сразу после его пламенной речи никто воевать не пошел, так как сначала надо было подготовиться и больше узнать о своих противниках и их местоположении. Помог ему в этом говорящий с духами, так раньше называлась должность шамана, которую орк переименовал в более привычную. Суть ведь одна и та же. И из сбивчивых рассказов старика, который только начал изучать чуждый язык, Неркурток узнал больше об истории и порядках этих земель. Когда-то давно орки жили на предгорных холмах, равнинах, пася там бесчисленные стада и периодически воюя друг с другом за пастбища, а на зиму уходя в леса прятаться от сильных ветров и обогревая жилища дровами. Однако, много поколений назад произошло событие, которое выжившие окрестили буйством льда и пламени, что разделило все над и после. В тот год шаманы впервые не смогли предсказать наступление зимы, из-за чего многие племена не успели уйти в леса до первого снега и потеряли часть своих стад. Но даже те, кто быстрее всех добрался до зимней стоянки и успел подготовиться к заморозкам, оказались не готовы к великим морозам. Необычайные холода не щадили никого. Около десятка племен полностью замерзли насмерть, а остальные уже после первого месяца перестали считать умерших. Однако, когда минула уже первая половина зимы и в каждом племени большая часть уже отправились на поля вечной охоты, раздался грохот. Гора извергла пламя. Пошел черный снег, и стало теплее. То тут, то там, на просторах равнины, снег начал таять, обнажая промерзшую землю. И это было спасением для всех тех, кто еще остался жив. Однако для островков тепла надо было еще преодолеть холодное и черное море снега. Гордые предки сделали это, сбежали от смертельного холода, смогли выжить, вот только спасение быстро обернулось не меньшей угрозой. Жар усиливался, освобождая все больше земель от снега, однако радость стала смениться ужасом. Становилось слишком жарко, столь жарко, что некоторые племена были вынуждены выживать у ледяной кромки, стараясь не зажариться в нестерпимых температурах и не замерзнуть в неистовом холоде. В любой момент могло стать еще жарче и холоднее, отчего границы между льдом и пламенем, иногда возникающим в особо жарких местах, постоянно передвигалась. Никто так и не смог сказать, сколько длилось буйство природы, так как небо было закрыто черными облаками пепла, а оркам было не до подсчета дней, недель и месяцев. Просто со временем все стало утихать, холода стали отступать, а выжженная земля понемногу зарастала травой, и, в один прекрасный день, на небе снова сияло солнце. Все племена, пережившие катаклизм, собрались и договорились о разделе оставшихся без присмотра земель, а после просто разошлись. Наступила долгая эпоха мира, орков осталось слишком мало и пересекались разные племена редко. Идти же в поход на далеких соседей себе дороже, так как ваши силы примерно равны, а если противостояние затянется до наступления зимы, запасов пережить ее не будет, как и места. Да, зимы сильно теплее не стали, однако чуть успокоившаяся гора уже не порождала огненные земли, лишь островки тепла, где было тепло как летом. Однако в теплое время года в тех местах в любой момент могло из ниоткуда возникнуть пламя и сжечь все, что там находится, что делало передвижение по чужим землям еще опаснее, ведь атакующий может не знать всех опасностей на территории чужого племени. Из-за этих причин за всю новую историю было лишь несколько крупных конфликтов, а стычек на границах вообще не было из-за отсутствия таковых. И всю эту идиллию Неркурток разрушил своим появлением. Ему не был страшен холод, он сам был холодом. Он был вождем, силе которого нет равных в этих землях. Разве что те таинственные белые звери, легенды о которых он услышал от местных, однако в последний раз их видели до буйства далеко по ту сторону горы. Так что их орк решил оставить на потом. Сначала он захотел захватить все племена, живущие вокруг горы, и у него это получилось. Первое, ближайшее племя, было захвачено через 2 года в самый разгар лета. Неркурток с небольшим отрядом сопровождающих и запасом провианта, чтобы не делать лишних остановок, отправился к соседям и провернул там все по той же схеме, пошел драться, победил сильнейших воинов и вождя, принял племя под свою опеку. Разве что в этот раз он не походил на ходячий заледеневший труп с неподвижным выражением лица, оттаял. В следующие 3 года еще 5 племен сдались на милость Неркуртака, и он, следуя традициям своих родных земель, решил избавиться от приставки к своему имени. Подобной чести удостоился лишь шаман Зул, чью мудрость, опыт и величие признали все, и орки, и духи. Отныне он Курток, орк, переплывший в бескрайние воды, объединивший разрозненные племена под своей холодной рукой и сделавший стихию своей силой. Слухи о нем и его силе распространялись по равнинам гораздо быстрее, чем орк завоевывал другие племена. В итоге, спустя еще 7 лет и 17 племен, с некоторыми из которых даже Куртоку пришлось поднапрячься во время боя, оставшиеся решили просто примкнуть его племени, племени Красного Льда. Сейчас же, спустя 3 года после Великого Объединения, Курток только и занимался тем, что обучал выбранных им учеников боевым навыкам, готовя их к испытанию холодом, так он назвал события многолетней давности. Однако перед этим его ученики должны будут воспитать своих, набирать себе новых он не собирался. Когда же кто-либо из них догонит его по силам, Курток сразится с претендентом и, если тот покажет себя достойно, уйдет дальше странствовать. Завоевания и многочисленные сражения с гордыми, но слабыми врагами хоть и принесли ему удовольствие, однако этого все еще было мало. Вопрос был лишь в том, стоит ли идти дальше на север в поисках мифических животных, или принять другой вызов, подняться на самую вершину горы, где лед и пламя все еще кружатся в смертельном танце. И чем выше, тем жарче языки вырывающегося из горы пламени, и тем холоднее глыбы нерушимого льда. Курток уже бывал у ее подножья, куда никто из местных добраться был не в состоянии, и успел проникнуться мощью стихии. И именно эти впечатления, всколыхнувшие уже знакомые струны в его душе, заставляли задуматься над выбором. Ведь те легендарные звери могли уже давно умереть, или оказаться не сильнее того лесного чудища, убитого им в начале путешествия. Все это орку предстоит долго и упорно обдумывать. Республика процветала. Не прошло и трех десятков лет после сражения с орками, и с тех пор затраты на армию и оборону в разы снизились, а выделившиеся средства пошли на развитие государства. И львиная доля всех этих расходов пришлась на освоение западных земель. Опасные воды и непроходимые горы больше не являлись препятствием для людей, желающих выцепить себе и своей семье кусок пожирнее на новом месте. И не безосновательно, ведь западные земли оказались богаты и, что более важно, обширны. Однако эта обширность была благом лишь для людей, но никак не для республики, которой часто приходилось вводить законы специально для осваиваемых территорий, закрепляя уже прижившиеся практики. Так кто угодно, собрав достаточно людей, мог обосновать собственное поселение в любом месте, если на него не претендует администрация. Ну а если претендует, фактическому главе всегда можно договориться о сотрудничестве, сохранив хлебное место. Одним из таких мест было поселение примерно на 1000 человек, расположившееся у большого озера. Особенность его местоположения была в том, что река, исходящая из водоема, оказалась глубоководной и впадала в море, из-за чего планы по застройке городка была расписаны уже на годы вперед. И в этом прекрасном вольном поселении, возглавлял которое очень амбициозный и дальновидный человек, выходец из семьи потомственных торговцев, возрождались гильдии. За десятилетия подготовки к вторжению гильдии магов и воинов полностью утратили свою автономность, став частью государственной машины. Градоначальник же решил вернуться к истокам и, пользуясь дарованными привилегиями, узаконил создание средних и малых организаций, в которых могут состоять как воины, так и маги, чем сразу же воспользовались отставные военные, создав гильдию охотников. Ее создание всего за год решило проблему с перебоями в поставках продовольствия, сделав Запад более независимым и обогатив всех причастных. Вскоре гильдий стало становиться все больше, некоторые из которых занимались практически одним и тем же, что порождало конкуренцию даже в таких направлениях, как добыча камня, руды и фермерство. Со временем способы борьбы за заказы и рабочих становились изощреннее, гильдии стали сотрудничать между собой и предоставляя своим партнерам скидки на товары и услуги. Одной из таких гильдий была целебная длань, в которую вступали маги, способные на лечение, и обычные люди, что смыслит в медицине и в целебных свойствах трав. Руфус трясся в повозке каравана, который очень удачно подвернулся при выходе из города. И хоть идти до заказчика всего ничего, каких-то 2 часа, от сомнительного удовольствия преодолеть это расстояние сидя старик решил не отказываться. В свои 70 он выглядел на все 50, все благодаря магии. Правда, именно что выглядел, так как магом он был не слишком сильным и не мог слишком сильно воздействовать на организм, зато опыта ему было не занимать. Именно поэтому на выполнение заказа отправили его, так как обращение от семьи фермера, членов союзной гильдии, было весьма странным. Обычно лечение просит, если кто-то сломал себе руки, ноги, напился до беспамятства, отравился неизвестным грибом, надышался каменной пылью, отчего стал хуже дышать, или получил иную серьезную травму, с которой невозможно нормально продолжать работу. Также магов жизни заказывают, чтобы излечить скот от какой-нибудь болезни или способствовать появлению более жизнеспособного потомства. Приходилось и таким заниматься по молодости. Так что же такого странного было в обращении, а было там перечисление симптомов, не подходивших ни под один случай в практике врачевания, однако встречающиеся у скота. И это вгоняло старого мага в замешательство, ведь всем известно, что люди не болеют. Глава 9. Жизнь. Далеко на юге, где деревья достигали всего 1,20 м в высоту из-за своего малого возраста и по мере удаления от моего основного тела, становились все меньше, вплоть до небольших кустиков в ранее безжизненной почве, мои корни уперлись в самые натуральные джунгли. Уперлись, проникли и сделали их частью общей системы. И что я могу сказать по поводу увиденного? Там кишит жизнь, притом весьма разнообразная. Видимо, сыграл тот факт, что великая пустыня, даже с учетом небольшой полосы зелени вдоль берега, препятствовала естественной миграции видов, из-за чего местные животные порою сильно отличались от ранее виденных. Так сказать, Австралия на минималках. Однако в том мире материк пробыл в абсолютной изоляции миллионы лет, а здесь, по всей видимости, времени тоже прошло достаточно, хоть изоляция и была частичной. Первая странность заключалась в деревьях, они были покрыты множеством тонких и острых отростков, внутри которых был яд. Странный способ защиты, но оправданный, ведь у деревьев, что не имели подобной защиты, листва была местами обглодана. Виновника я нашел быстро, сложно не заметить огромную тушу. Похожу на короткошерстную помесь медведя с ленивцем высотой от 5 до 6 метров. При этом деревья не всегда были способны выдержать вес опирающихся на них животных и часто оказывались сломаны или выдернуты из земли, из-за чего в густом лесу образовывались относительно широкие тропы, по которым бродили небольшие стада этих безымянных созданий. Помимо этих странных, не очень распространенных творений природы, в лесу обитало просто чудовищное количество прочих животных и растений, из которых я смог выделить лишь несколько наиболее необычных. Остальные же хоть и могли иметь странную, лично для меня, форму тела или способы выживания, но не шли ни в какое сравнение этими видами. Наиболее интересным оказался гриб, что естественным путем приспособился к передвижению на своих корнях. Делал он это чудовищно медленно, около метра в день, перебирая под землей кучи мелких отростков, что позволяло ему искать наиболее пригодные для проживания места, а также прятаться во время наибольшей активности питающихся им животных. Ради этого гриб развил какое-то отдаленное подобие нервной системы, которая, хоть и в зачаточном состоянии, при этом она принципиально отличалась от моих творений. Не факт, что в лучшую сторону, но отличалась, для проверки придется плотно засесть за опыты, результатом которых вполне может стать появление грибной цивилизации. Займусь этим через пару лет, и, пожалуй, не буду доводить до крайностей. Вторым по значимости объектом моего внимания стала популяция пауков, что, словно муравьи, образовали колонию, но не где-то под землей, а в деревьях. При этом предпочитали они селиться именно в шипастых, видимо из-за того, что гигантские ленивцы даже не смотрели в их сторону и не угрожали колонии. Чем же они меня так зацепили? Своей ядовитостью, своеобразным симбиозом со своим местом жительства и потенциальной опасностью для меня, колонии встречались и в обычных деревьях, хоть и в разы реже. Это означало, что вид хоть и занял выгодную для себя нишу, однако не погрузился в нее полностью, из-за чего есть серьезный риск через сотню лет заиметь этих сожителей уже на просторах всего моего леса. А этого я не хотел, так как закутывать все в тонкую и липкую паутину в мои планы не входило, так что список дел пополнился поиском способов сдерживания, а то и истреблением данного вида. Новых паразитов мне не надо, своих хватает. Последний же вид был столь же интересным, сколько занятным, это были предки орков, ну или родственный с ними вид, не пошедший по пути развития разума. Зато он вложился в размер и силу, отчего, при перемещении на задних конечностях, он достигал высоты метров 4, а когда опирался на руки, не больше 3, а уж силы в этой туше было куча, тем более что сии создания обладали праной. Ее было примерно, как у среднестатистического орка в период моего с ними первого знакомства, то есть ее было много и была она довольно плотной, однако ее использование было крайне примитивным, даже саблезубы их в этом превосходили. Впрочем, для жизни в местных джунглях этого с лихвой хватало, тем более, что конкурентов у этих созданий не было, скорее всего, съели. Ленивцы же, со своей миролюбивой мордой и скверным характером, пока что давали отпор чисто за счет массы и естественного оружия, длинных когтей, и относительно небольшого запаса праны. На этом интересности в мире флоры и фауны закончились, хотя велик шанс, что что-то я все-таки упустил, ведь под каждый куст и закоулок не заглянешь, но остались особенности географические, или, если быть точнее, геологические. Новые территории, за счет своей насыщенности лесами, всего за год окончательно вошли в мое владение, и я смог оценить географию южной части материка. Наиболее широкой она была в землях людей с орками, а затем медленно сужалась к южному полюсу, при этом на востоке естественной границей являлись горы, обойти которые я наконец смогу со стороны моря. Полоска же джунглей, несмотря на свою насыщенность и разнообразие, растянулась примерно на 600 километров от старой границы с пустыней до моря. И все бы ничего, однако один единственный залив вызвал у меня уйму вопросов. Он находился практически на самом юге континента, на стыке гор и джунглей, где, по идее, должно было идти продолжение гряды, на что указывают сами горы, просто обрывающиеся ни с того ни с сего. Словно кто-то взял и огромной ложкой зачерпнул кусок рельефа почти идеально круглой формы и диаметром порядка 20 километров, а затем унес куда-то. При этом, если судить по степени эрозии и скудному на жизнь дну залива, произошло это недавно по планетарным меркам. И что было еще более странным, в окрестностях этого искусственного географического образования был сильно повышен магический фон, даже парочку чистых духов нашлось. При более детальном осмотре стало окончательно ясно, что здесь случилось что-то поистине странное и явно имеющее магическую природу, ведь по мере продвижения к центру залива энергия становилась более насыщенной и несла в себе аспекты воды, земли, металла и молнии. По примерным прикидкам, производить подобное количество энергии способен лишь источник, сопоставимый по мощности с моим, однако божественного и духовного присутствия обнаружено не было. Чистые духи не в счет, даже их эволюционировавшая версия не способна на осмысленную деятельность, хотя если кто-то из них, находясь в эпицентре, вдруг решит оставить себе немного энергии аспекта, можно ждать сюрпризов. В любом случае, я только вышел на побережье, и до центра данной аномалии моим корням расти еще 10 километров, ничтожно малое расстояние, которое они могут преодолеть и без моего участия максимум за полгода, да и то если чужеродная энергия будет замедлять рост корней. Я же лучше потрачу это время на более детальное изучение заинтересовавших меня видов, ведь залив, в отличие от пауков с грибами, никуда не убежит. Уже год и 7 месяцев ситуация в западных землях стремительно ухудшалась. Все больше простых людей заболевали неизвестной болезнью, а маги жизни безуспешно искали лекарства. Но была куда более серьезная проблема, нежели неизлечимая зараза, от которой, по официальным данным, умерло меньше сотни человек из более чем 2000 заболевших. Это паника. Городские власти не знали, что делать с больными. Во некоторых городах их всех собирали в одном доме и оставляли там, принося лишь еду и воду, в других маги успешно справлялись с симптомами, однако те вскоре возвращались. Труднее же всего в малых деревнях и поселениях, где контроль со стороны республики был еще слаб, а гильдии целителей и вовсе не было. Там испуганные граждане запросто могли сжечь заболевшего вместе с домом, скотом и всем имуществом. Республика же, только узнав об этой проблеме, объявила о запрете на выезд кораблей и караванов с запада, и начала спешно собирать всех магов, ученых и церковников, чтобы решить проблему. Вот только, пока шли совещания, минул целый месяц и никаких серьезных решений принято не было, люди просто не знали, как реагировать на сложившуюся ситуацию. Первой оклемалась церковь и, используя собственные ресурсы, начала спонсирование ученых и магов, занимающихся лечением животных, а также помогла им добраться до места событий. Помогло ли это? В какой-то степени. Маги научились облегчать симптомы, однако избавить людей от самой болезни так и не смогли, так как она не лечилась известными методами, да и больные не выздоравливали. Зато исследователям удалось выяснить, что болезнь затрагивает лишь простых людей, не являющихся воинами, и магов первой ступени. Остальным она не грозила, в то время как больные страдали от жара, нарастающей со временем слабости, а в наиболее запущенных случаях, что приводили к смерти, наблюдалось и бредовое состояние. Вскоре совет отошел от первоначального шока и принял волевое решение ввести дополнительные войска для обеспечения порядка и отослали четкие инструкции по обращению с заболевшими, предписывающие оказывать тем всевозможную помощь и не допускать их контакта с пока еще здоровыми людьми. Но сколь бы ни были благими намерения законотворцев, на местах исполнялась лишь буква закона, помноженная на панические настроения и непонимание происходящего. Да, людей пристали жечь, так как за это стали назначать серьезные штрафы и выгонять из гильдий, однако больные стали изгоями в глазах здорового поселения. Для них выделяли отдельные здания, а то и целые улицы городов, куда свозили пострадавших со всех окрестных деревень. Но хуже всего было то, что болезнь, вопреки всем мерам, продолжала распространяться и делала это все бодрее. Магов стало не хватать, так как было невозможно облегчить симптомы всем, из-за чего смертность стала расти, в то время как правительство пыталось сыскать свободных лекарей во всех некритичных местах и достигших минимум второго ранга в магии жизни, ведь отправлять наиболее многочисленный первый никто рисковать не хотел, зато куча средств была выделена на ускорение их подготовки и развития. Однако пока власть пыталась стабилизировать обстановку, напуганные люди хотели безопасности, что сподвигло некоторых пойти на отчаянный шаг, преодолеть горы и вернуться на родину, в центральные земли. Именно так, вопреки всем заслонам, постам, патрулям и законам, болезнь начала свое шествие на восток. Глава 10. Сотворение. Начать я решил я с пауков, как с наиболее подвижных и, понаблюдав за жизнью одной из колоний, удалось разобраться в ее устройстве. У пауков, в отличие от пчел, муравьев и прочих колониальных насекомых, не было королевы, как и разделение на рабочих особей и воинов, они были одним единственным видом, избравшим путь коллективной жизни. Питалась же колония соком шипастого дерева, насекомыми и небольшими птицами, попадающими в огромную паутину, что покрывало практически всю нижнюю часть кроны и перекидывалось на соседние деревья. При этом пауки были на удивление практичными и честолюбивыми, так как от прилипшего к паутине мусора они, по мере своих возможностей, избавлялись, как и от утративших липких свойств нитей. Да что уж там, они и попавшихся насекомых, после упаковки и впрыскивания яда, заматывали во второй слой и прятали в отдельном месте где-то внутри своего жилища, откуда потом брали еду по мере необходимости. А уж после того, как я целый день наблюдал за перемещением замотанной птичьей тушки вглубь колонии на одной лишь паутине, да еще и с участием всей колонии, я решил не истреблять этот вид, но ограничить их все равно надо было. Вариантов, как это сделать, было много, однако остановился я на наиболее простом и гуманном – сделать их связь с шипованными деревьями еще сильнее, из-за чего жить в других местах им будет очень некомфортно. А уж контролировать распространение деревьев гораздо проще, чем армию пауков. Помогли мне в этом сами деревья, а если быть точнее, их сок. Я просто сделал его чуть более питательным, а также придал ему эффект привыкания. Паучкам же, наоборот, добавил зависимость, на что, суммарно, ушел целый месяц, в течение которого я сделал два прохода плетением по всей территории джунглей. Ну а приведут ли мои махинации к желаемому результату, станет понятно примерно через годик. Примерно столько потребуется жителям колонии на то, чтобы заметить изменения и приспособиться к новым условиям существования. Закончив членистоногими, я приступил к грибам и потратил на них весь остаток от отведенного самому себе срока, и даже на недельку задержался, ведь они оказались куда интересней, чем мне виделось на первый взгляд. Еще при первом осмотре я заметил у грибов что-то отдаленно напоминающее нервы по функциям и строению. Так вот, они были лишь в корневых отростках, исходящих от нижней части ножки гриба. Сверху же, в шляпке и оставшейся части ножки, нервов не было, а значит, мозговым центром была сильно измененная грибница. На то, что нормальные грибы не ползают по земле, а крепко держатся за почву, я решил внимания не обращать, мало ли по какому пути шла их эволюция в прошлом. Также небольшой сюрприз выкинули инстинкты. Помимо перемещения в пространстве в зависимости от времени суток и состояния окружающей среды, обнаружился инстинкт размножения. Фактически, у всех найденных подвидов было всего два способа продолжить свой род – спорами или почкованием. Так грибы в восточной части джунглей, где лес был более редким, а территория более холмистой, предпочитали распылять споры из нижней части шляпки по ветру. Ради этого они даже забирались в более высокие места, коими иногда выступали стволы упавших деревьев. В центральной и западной частях, где рельеф был более ровным, на кончиках отростков образовывались наросты, что постепенно вырастали в маленьких грибочков и отсоединялись от родительского тела в безопасном месте. Еще немного понаблюдав за бытием примитивных созданий, я стал размышлять, что с ним делать. И сколько бы я ни думал, наиболее интересной идеей было даровать им разум и более совершенное тело, получив в итоге смурфиков. Это было бы забавно, но все-таки нет. Пусть будут просто большие гуманоидные грибы. Оставался лишь вопрос, с чего начать и на чем закончить, так как оставшегося времени не хватило бы на полноценное преображение. Однако после долгой работы с василисками и саблезубами я даже как-то позабыл, растения куда лучше поддаются изменениям, и к грибам, оказывается, это тоже относилось. Первым под раздачу попал один из грибов восточного подвида, что притаился под корнями дерева. Всего одно волевое усилие, и его убежище значительно увеличилось в размерах, закрывая единственный выход корнями, а дальше пришло время гриба. Его корни впились в землю, подключаясь к моей корневой системе, чтобы было откуда брать материал для роста. Остановился я примерно на одном метре, так как делать больше пока не было смысла, а затем стал развивать нервную систему, проращивая ее глубже в ножку и шляпку, однако не концентрируя в одном месте, так как хотелось попробовать обойтись без создания мозга. И у меня получилось. Теперь все его тело представляло из себя огромный сгусток грибных нервов, во всей их уникальности, так как саму структуру тканей я практически не изменял, лишь простимулировал их развитие, оставив некоторые природные недочеты, например, отсутствие боли. Оставалось дело за малым, вырастить руки, заменить отростки на ноги и попытаться научить тело все этим управлять, однако тут возникла одна маленькая проблема, ресурсов нервной системы хватало впритык, мозг все же был нужен, но, так как переделывать всю работу не было ни времени, ни желания, я решил создать его в дополнение к уже сложившейся структуре, расположив в центре шляпки, потом подумал еще, и создал еще один в середине туловища, про запас, а затем настроил между ними прочную связь через нервную систему, чтобы оба этих органа работали сообща. И тут возникла одна шальная мысль, которую, чуть обдумав, я без проблем реализовал. Я добавил грибу возможность регенерировать, так что теперь, если разрезать его ровно на две части по горизонтали, половинки могут либо срастись, если приложить их друг к другу, либо отрастить недостающие части тела. В этом случае получится две копии изначального гриба с той лишь разницей, что недостающий мозг хоть и будет восстановлен, но с каждым разом он будет все примитивнее. Без понятия, как это скажется на разуме гриба, однако оставлять этому созданию возможность бесконечно создавать собственные копии было как-то слишком уж жирно. И так при споровом размножении будет большое потомство получаться. Теперь же, когда готово тело, руки, ноги и мозги, следовало сделать глаза и рот. И если с первым пунктом проблем практически не было, получились два подвижных рыбоподобных глаза, способных втягиваться внутрь, то вот с ртом возникли проблемы. Главное, зачем он нужен грибу? Осмотрев получившуюся тушку и отсоединив ее от корневой системы, ответ нашелся достаточно быстро, чтобы дышать. Для увеличившегося объема живой ткани требовалось больше кислорода, с потреблением которого поверхность уже не справлялась, так что отверстие под глазами углубилось в ножку, где за пару часов были выращены грибные легкие. Потом добавил в трахею подобие голосового аппарата и проработал инстинкты дыхания, а также избавление от инородных объектов, то бишь научил гриб кашлять. Дальше я на всякий случай проверил, будет ли грибу хватать питательных веществ при прежнем способе питания. И, к моему удивлению, нехватка была совсем небольшой, отчего я просто в пару раз улучшил его способность впитывать полезные вещества почвы и влагу через приобретенные ноги. Ну и добавил эту особенность всему телу, хоть и в слегка ослабленном варианте. Под конец я укрепил структуру гриба, чтобы он не развалился от нескольких ударов об ветку или неудачного падения, и приступил к созданию разума. И немного облажался, ведь, помимо создания базы в виде скопированной чуть измененной структуры сознания, для его появления я ничего сделать не смог. Приведенный в сознание гриб стоял и тупил в стену, не проявляя признаков собственной воли, и лишь через 3 дня начал ходить и ощупывать стены. Либо не мой уровень, либо мало опыта. Скорее всего, второе. Ну да ладно, на грибах как раз и буду тренироваться. А пока этот первый образец можно выпустить на волю, может за годик-другой зародиться у него полноценный разум. Да и при проверке статистики надо будет проверить число разумных рас. Ну а теперь пришла пора изучать аномалию. За полгода с небольшим, корни почти доросли до центра залива. Видимо, насыщенный чужеродными аспектами фон все же как-то их замедлил. Впрочем, стоило приложить дополнительные усилия, как менее через день я достиг дна этой огромной ямы, и там меня ждало безжизненное каменное дно. Однако таковым оно являлось лишь в обычном спектре восприятия. При переключении духовного зрения пред моим взором предстало переплетение насыщенных потоков энергии, источник которых где-то более высоких частях водной толщи. Они плавно двигались в темном пространстве, словно шланг с водой, и источали огромное количество аспектов молний, земли и металла. Неудивительно, что тут никто так и не поселился. Чтобы разглядеть их источник, пришлось выращивать корни ввысь, благо под водой делать это было в разы проще, чем на поверхности, и уже через 400 с лишним метров я смог увидеть искомый объект. Аномалия представляла из себя клубок аспектов, постоянно вырабатывающий энергию буквально из ничего, и выбрасывающий ее в окружающее пространство. Вода вокруг кипела и пузырилась, от ее концентрации, а наиболее стабильные потоки уходили куда-то вдаль и уносили оставшуюся с собой в них энергию. Были тут и чистые духи, притом в каких-то нереальных количествах и сплошь эволюционировавшие, но даже с их стараниями не удавалось очистить море энергии от чудовищных концентраций аспектов. Очищенная жимана, из-за своей насыщенности, приобретала аспект воды и растекалась далеко за пределы моего восприятия. Уж не знаю, что здесь произошло и что это вообще за явление, но оставлять его в таком состоянии точно нельзя. Пока корни поднимались ввысь, прорываясь через бушующую энергию, я обдумывал варианты действий. В идеале было бы неплохо найти способ перерабатывать эту энергию в природе, что, с учетом потерь, увеличило бы выработку основного аспекта минимум в 2 раза. Однако провернуть подобное я мог попробовать лишь с землей. С молнией и металлом мне попросту не хватало знания и опыта. Так что оставался второй вариант – упорядочить хаос. Для этого пришлось с неимоверными затратами перенаправить через корни поток аспекта земли, стабилизировав его природой, потом разбить на множество более мелких и распределить по корневой системе. Ради этого пришлось еще и ограничить поступление в залив иных аспектов, помимо природного, так как их наличие сильно дестабилизировало получившуюся структуру. Потом, когда освою этот аспект, можно будет вывести его в общую сеть, ну а пока приходится равномерно распределять его по всей площади дна и отправлять вглубь земной коры, куда он с удовольствием впитывается. Похожим образом, после небольшого отдыха, я поступил и с аспектом металла, кое-как засунул его энергию к аспекту земли и отправил туда же. Однако оставалась молния, с которой нельзя было поступить проверенным методом не только потому, что в каменную породу она впитывалась, но еще и из-за того, что корневая система и так работала на пределе своих возможностей. Ну а раз нельзя вниз, значит можно наверх. Выращивать корни стало проще, тем более, что после моих манипуляций практически все дно было ими усеяно, а под аномалией вообще была огромная колонна примерно в километр диаметром. По пути наверх она постепенно сужалась, дойдя примерно до 200 на поверхности воды, но мне нужно было еще выше, так что еще через год. Посреди моря возвышалось огромное дерево высотой около полукилометра, а его верхушка касалась облаков. Хотя, вернее будет сказать, что это облака касались кроны, ведь через нее в атмосферу выводился аспект молнии, что почему-то спровоцировало появление облаков и нарастающее ухудшение погоды в радиусе километров 5 или около того. По крайней мере до берега непогода не доходила. Полюбовавшись сим монструозным творением некоторое время и переведя дух, я вызвал статус, чтобы посмотреть, сколько времени у меня все это заняло. Всего 7 лет, а по ощущениям все 100 провозился. Глава 11. Борьба с эпидемией. Студент, изучающий Тиндай, философскую школу буддизма, пришел к дзенскому учителю Годзану, чтобы стать его учеником. Когда через несколько лет он собрался уходить, Годзан предостерег его: умозрительное изучение истины полезно лишь как путь собирания материала для проповеди. Но помни, твой свет истины может померкнуть. С начала эпидемии прошло почти 9 лет и, вопреки всем усилиям правительства республики, ситуация постепенно ухудшалась. Остановить распространение болезни не получилось, и к началу второго года были оцеплены предгорные деревни. Однако было поздно и зараза уже пустила корни в исконных землях человеческого государства. Потихоньку до власть имущих доходило, что всех спасти не удастся и, по совместному решению церкви и советом, было объявлено о начале эпидемии. И пока простые люди вникали в смысл нового слова, ученые умы бросили все свои силы на изучение противника и провалились. Было сделано множество открытий в устройстве живых организмов, и даже обнаружены мельчайшие, меньше песчинки, животные, обитающие буквально повсюду. Одному из магов удалось доказать их связь с редким заболеванием у скота, однако, после тщательного изучения заболевших и многочисленных опытов, зависимость между подобными организмами и разгулявшейся болезнью установить не удалось. Вскоре совету стало понятно, что своими силами этот кризис не преодолеть, а на божественное вмешательство рассчитывать не стоит. Исхкин ничем не мог помочь нуждающимся, не мог вылечить больных, сколько бы ему ни молились, не мог дать внятного совета по поиску лекарства. Люди остались один на один с навалившейся напастью. Так что на исходе 2007 года, когда по всей республике насчитывалось уже более десятка тысяч смертей и в разы больше заболевших, не способных выполнять даже самую простую работу, совет отправил делегацию в закрытое поселение на юге.